Глава 71. Этот шкаф плоскомордый не стал пользоваться воротами, хотя там никого не было, чтобы помешать ему. Он перелез через стену. Я заметил, как конец толстой ветки неожиданно окунулся в пыль и резко распрямился, когда Тарп отпустил ее. Он кого-то тащил на себе. Как он ухитряется проделывать подобные фокусы? Положительно, этот тип — сверхчеловек. Прихромав к нему, я спросил, кто это? Как будто не узнал с первого взгляда. Ее мамочка сказала мне, что дочь похожа на нее, только не так потрепана жизнью. Теперь я могу со всей ответственностью заявить, в свое время Мэгги Джен обращала мужчин в камни. Глядя на девушку, сразу поймешь, почему Тедди в свое время втюрился в ее матушку. Заметил ее, когда мы пустились в бегство. Подумал, будет неправильно, если, понеся такие потери, мы не получим того, ради чего все и было затеяно. Под его рубашкой что-то шевелилось и издавало отвратительный шум. Мне стало не по себе. Плоскомордый тут же подтвердил мои худшие опасения. «Ах да, я приволок твою птицу, запихнул за пазуху, потому что она никак не желала заткнуться». Я погрозил небесам кулаком. Шум ветра в кустах напоминал смех богов. «Тебе кого? Девушку или птицу?» «Сдается мне, птичку я уже получил». «Я спрашиваю, кого ты хочешь тащить?» Затем до него дошло, и он добавил. «Вот черт! Девчонка не хотела идти». «Естественно. Кто захочет, услышав твою милую речь?» Она пока не произнесла ни слова, лишь молча обжигала меня взглядом. Я порадовался ее неспособности совершить со мной то, о чем она думала. «Давай мне говорящую метелку из перьев. Я не могу поднять ничего тяжелее ее». «Пожалуйста, с нашим удовольствием», — сказал плоскомордый и, удерживая девицу на плече, как мешок зерна, спросил ее. «Не хотите ли немного пройтись? Или мне по-прежнему вас нести?» Она не ответила. Плоскомордый пожал плечами. Вряд ли он вообще чувствовал ее вес. Остальные присоединились к нам, услыхав нашу беседу. Стручок поднял шум вокруг птички. Морли наложил на сломанную руку какое-то подобие шины. Махнув в сторону попугая, я пояснил. «Наш приятель оказал мне большую услугу». Морли попытался хихикнуть, но боль ему помешала. «Ты как?» — спросил я. «Боюсь, придется отказаться от игр на всю неделю». «Бедная Джулия». «Ничего, мы что-нибудь придумаем», — заверил Морли, и на его губах промелькнула тень зловещей улыбки. «Надо двигаться, пока Шустер не понял, что ошибся, и не потребовал нас для объяснений». «Кто-нибудь видел, что случилось с торнадой?» Никто не знал, но Морли высказал предположение. «Она сумела сбежать. У нее свои ангелы-хранители». «И они ей очень понадобятся, если Шустер пойдет по ее следу». Мы шагали так быстро, как только позволяли наши раны и ушибы. Попугай посылал проклятие всему миру за те страдания, что ему пришлось перенести. Он истощил терпение даже племянника Морли. «По крайней мере, он перестал клеймить тебя, Гаррет», — пробормотал Стручок. Морли изучал цыпленка джунглей с таким видом, словно решил отказаться от своего вегетарианского образа жизни. «Благодари плоскомордого». Я оставил птицу Шустеру, думал, они хорошо подходят друг другу. Никто не рассмеялся. Все пребывали в кислом расположении духа. «Это дождевик улепетывал от тебя, Гаррет?» — спросил плоскомордый, сплюнув жевательную траву. Он по-прежнему не замечал веса Эмеральд. «Да». «Этот коротышка?» — фыркнул он. «Эй, в чем дело?» Девица начала извиваться на плече Тарпа, и тот, шлепнув ее, рявкнул. «Спокойно!» Обращаясь ко мне, он закончил. «А я-то всегда думал, что в нем не меньше 9 футов. Включая рога и копыта. Понимаю. Я сам был очень разочарован, увидев его впервые». «Еще как разочарован», — вставил Морли. Я бросил на него осуждающий взгляд. «Этот тип не может не донимать меня. Даже боль не способна остановить его».